Мы можем сейчас переговорить с руководством Юго-Западного фронта. Если Кирпонос и Хрущев не в войсках, то мы с ними свяжемся, — ответил Шапошников. Через несколько минут Бодо отстукал у аппарата Кирпонос и Хрущев. Приведу отрывок из записи переговоров, которая хранится в военных архивах. У аппарата Сталин. Здравствуйте. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы немцы перешли на левый берег Днепра в каком-либо пункте. Скажите, есть ли у вас возможность не допустить такого казуса? Далее. Хорошо бы уже теперь наметить вам совместно с Буденным и Тюленевым план создания крепкой оборонительной линии, проходящей примерно от Херсона и Каховки через Кривой Рог, Кременчуг и дальше на север по Днепру, включая район Киева на правом берегу Днепра. Если эта примерная линия обороны будет всеми вами одобрена, нужно теперь же начать бешеную работу по организации линии обороны и удержанию ее во что бы то ни стало. Если бы это было вами сделано, то вы могли бы принять на этой линии отходящие усталые войска, дать им оправиться, выспаться, а на смену держать свежие части. Я бы на вашем месте использовал на это дело не только новые стрелковые дивизии, но и новые кавдивизии, спешил бы их и дал бы им разыграть роль пехоты временно. Все. Хрущев, Кирпонос. Нами приняты все меры к тому, чтобы ни в коем случае не дать противнику как перейти на левый берег Днепра, так и взять Киев. Но необходимо нас усилить пополнением. Товарищ Сталин, мы до сего времени очень плохо получаем пополнение. Есть дивизии, которые в своем составе имеют 1500-2000 штыков. Также плохо и с материальной частью. Просим вас оказать нам в этом вопросе помощь. Ваше указание об организации нового оборонительного рубежа совершенно правильное. Мы немедленно приступим к его отработке и просим вашего разрешения доложить вам об этом к 12 часам 5 августа. Мы имеем задачу от главкома товарища Буденного о переходе с утра 6 в наступление из района Корсунь в направлении Звенигородка, Умань, с целью оказания помощи 6-й и 12-й армиям и создания единого фронта с Южным фронтом. Если вы не возражаете против этого наступления, и если оно удастся, то тогда линия обороны может измениться значительно к западу. Все. Сталин. Я не только не возражаю, а наоборот всемерно приветствую наступление, имеющее своей целью соединиться с Южным фронтом и вывести на простор названные вами две армии. Директива главкома совершенно правильна. Но я все-таки просил бы вас разработать предложенную мной линию обороны, ибо на войне надо рассчитывать не только на хорошее, но и на плохое, а также на худшее. Это единственное средство не попадать впросак. Увы, надеждам Сталина не суждено было сбыться. Теперь запах полыни стал его преследовать не только ночью, но и круглые сутки. Киевская оборонительная операция развивалась неудачно. Окруженные части 6-й и 12-й армии в тяжелой обстановке сражались до 7 августа. Исчерпав возможности дальнейшего сопротивления, армии перестали существовать. Большое количество личного состава оказалось в плену. Маршал Буденный, которому старые легенды не помогли в этой войне, учитывая угрозу охвата войск Южного фронта, попросил у Ставки разрешения отвести войска за реку Ингул. Сталин пришел в бешенство и запретил отвод, указав другую линию обороны. Специальной директивой Ставки номер 00661 Сталин распорядился выдвинуть для укрепления войск юго-западного направления 19 стрелковых и 5 кавалерийских дивизий. Соединения были только сформированы, но не сколочены и не обучены. Не хватало вооружения. При вводе в бой многие из этих частей и соединений не проявили упорства в обороне. В условиях неразберихи нередко возникала паника, самовольное оставление позиций. Когда Сталину докладывали, что оставлен тот или иной рубеж, новые населенные пункты, он приходил то в ярость, то впадал в состояние апатии. Вопреки своему правилу не торопиться с выводами и оценкой людей, теперь он часто их делал сразу же после очередной сводки. На этот раз досталось командующему Южным фронтом Тюленю, которого он хорошо знал с давних пор. В телеграмме Сталина главкому Буденному указывалось: «Комфронт Тюленев оказался несостоятельным. Он не умеет наступать. Он не умеет также отводить войска. Он потерял две армии таким способом, каким не теряют даже полки. Предлагаю вам выехать немедля к Тюленеву, разобраться лично в обстановке и доложить незамедлительно о плане обороны».